Листки из дневника. После посмертной реабилитации Осипа Эмильевича в 1956 году Анна Ахматова написала стихотворение «Я над ними склонюсь, как над чашей». Непосредственным поводом к нему послужило рассматривание рукописей Мандельштама, наконец-то извлеченных Надей из своих тайников. Но это лучшее из лучших стихотворений Ахматовой не могло быть напечатанным целиком еще долгие годы. Даже в издании библиотеки поэта 1976 в основном тексте были помещены только две строфы, остальные мы находим в отделе вариантов в качестве другой редакции. Теперь, 90-е годы, оно печатается уже целиком, я напомню текст этого стихотворения в его единственной полной редакции. Мандельштаму. Я над ними склонюсь, как над чашей, в них заветных заметок не счесть. Окровавленной юности нашей — это черная нежная весть. Тем же воздухом, так же над бездной я дышала когда-то в ночи, в той ночи и пустой, и железной, где напрасно зови и кричи. О, как пряно дыхание гвоздики, мне когда-то приснившийся там. Это кружится Эвридики, бык Европу везет по волнам. Это наши проносятся тени над Невой, над Невой, над Невой. Это плещет Нева о ступени. Это пропуск в бессмертие твой. Эти ключики от квартиры, о которой теперь не гугу. Это голос таинственной лиры на загробном гостящем лугу. 1957. Легальными двумя строфами, третьей и четвертой, Анна Андреевна открыла первоначальную редакцию листков из дневника, задуманных как проза о Мандельштаме. Но органического единства не получилось. Свое понимание судьбы поэта, соратника и друга Ахматова выразила только в посвященном ему стихотворении. В начале листков со свойственным ей лаконизмом Ахматова чертит образ поэта отдельными штрихами. Очень важно, например, ее суждение о характере памяти Мандельштама. Он вспоминать не умел. Вернее, это был у него какой-то иной процесс, название которому сейчас не подберу, но который, несомненно, близок к творчеству. Мы узнаем, что он был блестящим собеседником, учтив, находчив и разнообразен. Говорил о стихах ослепительно, но пристрастно, и иногда бывал чудовищно несправедлив, например, к Блоку. Вместе с тем хорошо знал и помнил чужие стихи, часто влюблялся в отдельные строчки. Только в передаче Ахматовой мы могли услышать признание Мандельштама, что он так долго думал о Пастернаке, что даже устал. Или решительное о Марине «Я антицветаевец». Именно от Ахматовой мы услышали авторитетное суждение о том, каким огромным событием была для Мандельштама революция, которую он встретил вполне сложившимся и уже, хотя и в узком кругу, но известным поэтом. К сожалению, эти первые наброски были вытеснены проблемами так называемой личной жизни Мандельштама, которыми Анна Андреевна неожиданно занялась. Может быть, этот уклон произошел потому, что листки имели особое, отчасти полемическое назначение. Впрочем, мне следует рассказать об этом подробнее, поскольку я была свидетельницей и даже соучастницей начала этого процесса. В 1956 году, после относительной реабилитации Мандельштама, Анна Андреевна мне сказала, «Теперь мы все должны написать о нем свои воспоминания, а то знаете, какие польются рассказы? Хохолок, маленького роста, суетливый скандалист». Она имела в виду издавна бытующие в литературной среде анекдоты о Мандельштаме. Напоминаю, что Мандельштам был реабилитирован лишь по второму делу 1938 года. Дело 1934 года, сатиры на Сталина, было пересмотрено только 28 октября 1987 года, то есть после смерти Надежды Яковлевны. Надежда Яковлевна тоже считала важным предварить поток сплетен живыми рассказами людей, близко знавших и любивших Осипа Эмильевича. К их числу она справедливо причисляла и меня. Правда, начиная со своей второй книги, она отняла у меня эту роль и заменила ее другой. Но это произошло после того, как я с ней навсегда порвала отношения в 1968 году из-за ее наветов на Николая Ивановича Харджиева. но пока мы остаемся в 1957 году. В то время Надя еще не помышляла о собственных воспоминаниях, на ее плечи ложились другие заботы. Пробивать издание сочинений Осипа Мандельштама, договариваться с Союзом писателей о составе комиссии по литературному наследию, собрать рукописи поэта, работать с Харджиевым, заключившим уже по ее рекомендации договор с библиотекой поэта. К тому же она не жила еще в Москве, работая в высших учебных заведениях в Ташкенте, Ульяновске, Чебоксарах, Пскове и даже в Чите, она приезжала в Москву только на каникулы. В эти приезды она много встречалась с диссидентами, особенно с бывшими зэками, и, естественно, была захвачена всей политической атмосферой оттепели. Она признавалась мне, что не может еще решить, написать ли ей принципиальное письмо Хрущеву или засесть за свои воспоминания. Выбор был сделан несколько позже. Начав писать свою первую книгу, Надя очутилась как бы в состоянии шока. Она погрузилась в свою ушедшую жизнь с Осипом Эмильевичем, постепенно, по ступеням переживая все ее повороты. Это было беспощадное вживание в, казалось бы, забытую жизнь, а в действительности лишь временно отодвинутую вглубь. Не сразу к ней вернулось понимание сущности их совместной жизни. «Я была его подругой, а не только женой», с каким-то удивлением, говорила она мне, наново осмысливая сущность своего союза с Мандельштамом. В эти дни мои встречи с Надей в квартире Шкловских в Лаврушинском переулке были трогательными и волнующими. Но вскоре она стала лепить на старом материале свой собственный образ, явно в ущерб образу Осипа Мандельштама. К этому явлению мы еще вернемся. Между тем воспоминания стали распространяться у нас в самиздате в начале 60-х годов. Анна Андреевна узнала об этом от своей названной внучки. «Акума, там есть много о тебе», — наивно рассказала Аня, уже прочитавшая эту запрещенную книгу. «Казалось бы, надо было Наде показать мне, прежде чем распространять свою книгу», — недоуменно заметила Анна Андреевна. Сама она относилась к вдове поэта и друга с большим вниманием. Листки ни в одном слове не расходились с Надиными версиями. При этом они были изначально задуманы как тенденциозная вещь. В этом я убедилась на собственном опыте. Следуя пожеланию Анны Андреевны, я начала приводить в порядок свои единичные записи о Мандельштамах. Первые же наметки связанного текста я показала ей. Не дочитав до конца и второй страницы, Анна Андреевна вскричала: «Нет-нет, об этом нельзя писать!» Запрет относился к беглому упоминанию о распре Мандельштама с Горнфельдом. Я удивилась. Этот литературный скандал был широко известен, неоднократно освещался в печати, сохранилось множество документов, относящихся к этому делу. Наконец, вся четвертая проза Мандельштама взошла на этом конфликте. Почему же о нем нельзя даже упомянуть? Потому что она задохнулась от волнения. Потому что Осип был неправ. Это принципиальная позиция. Следовательно, было заранее условлено, что литературный портрет Осипа Мандельштама должен строиться на утаивании целых пластов его пестрой и бурной жизни. Я не могла принять эту систему строго подобранных умолчаний. Между тем, одностороннее освещение личности Осипа Эмильевича повлекло за собой ряд искажений. В листках встречаются эпизоды, в которых пресловутый «нас возвышающий обман» превращается в самую вульгарную неправду. Настало время, когда все эти темные места можно и нужно высветить.